Глава 11. Интермеццо 4. «Ваши спецслужбы пытались отравить бывшего шпиона и совершили покушение на журналиста. Что вы на это скажете?» «Эти люди, о которых вы говорите, они выжили?» «Да. Тогда это не мои спецслужбы». Кадри Лехта и Элизабет Зиметта добрались до своей очередной цели сильно кружным путем, и внешность на части пути им очень мешала. Одна из Эстонии и вторая девушка тоже из Прибалтики. Смешанных кровей, отец латыш, а мать полячка. Одна выше другой на голову, но обе длинноволосые блондинки. Среди мексиканок блондинок не слишком много, из-за чего пришлось еще в СССР перекраситься. Более того, пришлось и подстричься. Любимую прическу мексиканских модниц можно назвать красивым русским понятием «под горшок». Вот так их и постригли. Плюс к этому цвет кожи. Как ни загорай, а именно этим они занимались в закрытом санатории КГБ в Крыму. В мулаток, прибалток превратить сложно. Загорали не только на солнце, но и под специальными лампами. Все равно заметно, что это загар, а не естественный цвет кожи. Потому им уже в Мексике выдали несколько тюбиков тонального крема. Вот он, шоколадность загара как бы меняет на серо-коричневость. Нет, любая мексиканка их раскусит легко. Тем более и акцент остался. Только они ведь будут работать не в Мексике, а в США. На Кубу они летели обычным рейсовым самолетом. Две пересадки, придирчивое рассматривание паспортов. Даже смешно. Они там, в Канаде, что думают? Можно найти советских шпионок, вылетевших из СССР, по поддельным паспортам? Как во время Второй мировой немецкие шпионы попадались по скрепке из нержавейки, так советские шпионские шпионки из СССР с советскими паспортами на бумаге без водяных знаков. Смешно. А этот очкастый фрукт на таможне посмотрел паспорта на свет. На что надеялся? На Кубе в их группу вошли еще одна девушка и один немолодой мужчина. Оба белые. Это понятно. В США быть негром непросто. Куча мест, куда они пустят, а в их положении свобода передвижения — главное. Кубинцы в совершенстве владели американским английским, и им даже специально портили произношение. Они, мексиканки, знают английский на тройку по школьной программе. Кубинцы их и мексиканскими паспортами снабдили и предупредили, что паспорта настоящие, и мандражировать на таможне не надо. Ведите, мол, себя, девушки, естественно. Вы должны бояться, что вас могут не пустить, а не того, что у вас проблема с документами. С Кубы до Мексики добирались на катере. Выплыли вечером из небольшого городка, даже скорее деревушки Ла Эсперанса на западе Кубы. Из каменных зданий только собор, да несколько домов на центральной площади. Остальные постройки можно назвать лачугами. Зато везде пальмы. Запах копченой и жареной рыбы. Стоит произнести «эсперанце» и слюньки текут. Рано утром, еще в сумерках, катер ткнулся носом в причал уже на побережье Мексики, где-то недалеко от города Канкун. Это курорт, там полно американцев. Их высадили на огромной косе. С этой стороны причалы и дома, а с противоположной — красивые пляжи с белым песком. Встретивший их товарищ проводил трех девушек и мужчину в небольшой отель, где они зарегистрировались. Два дня купались, загорали и искали спутников для возвращения в США. Нашли. Трое молодых людей, скорее даже мальчиков, окончили колледж по нашему институту. И родители расщедрились на билет до Канкуна и оплату отеля. Не богатеи, обычные люди. У родителей одного — автомастерская, у второго — крохотный магазинчик, у третьего — отец полицейский. Все с севера США, из Бостона. Первым делом все трое полезли под юбку, хоть они и были в купальниках. Но девушки указали на мужчину. Он тренер их сборной по фехтованию и сейчас нанижит мучачес на шпагу. Юнцы отстали, но согласились лететь в Бостон вместе. Самолет завтра. Ну, главное не мандражировать. Событие 27. Молодые выбирают имя своему первенцу. Добрыня, Ярополк, Святогор, Мстислав, Ратибор. Дед слушал и говорит: «А что, Русь снова в опасности?» Жириновский распоясался. Петр даже вынужден был обратиться лично к Щелокову, чтобы вытащить того из следственного изолятора. Честно говоря, не очень хотелось. Вообще ведь потом не остановить будет. Вот только сам виноват. Ну, а раз виноват, любопытство. Любопытство сгубило кошку. Решил посмотреть на будущего лидера ЛДПР в молодости. Интересно же. Тем более, что все равно нужно ехать в Ростов. В Ростовской области несколько крупных семеноводческих станций. Всего около 30, но вот крупных — 5. И все возле города. Сначала объехал зерновые станции. Можно сказать, что люди его услышали. От собственных перспективных сортов не отказались. Но больше половины участков засеяны озимыми пшеницей и рожью. Чем черт не шутит? Авось и переживем жаркое лето 1972-го. Не придется десятки миллионов тонн закупать в США и Канаде. Особняком в списке стояла Брючекутская овощная селекционная опытная станция. Она, эта станция, выращивала семена овощей. Вот было бы смешно, если бы овощная станция выращивала семена плодовых деревьев. Директор провел по полям, показывал новые сорта томатов и капусты. А Петра не отпускало чувство, что все это не настоящее. Играют дети в песочнице, дома строят, дворцы. Есть ведь разница между этими дворцами и Петергофом. Вот и здесь товарищи играли в песочнице. «Ну-ка, колитесь, в чем беда?» — подбодрил он лохматого товарища, что в этой песочнице директора изображал. «Главная беда в нашей сфере связана с организацией «Сорт 7 овощ». Объясню как можно проще. Должна быть стройная система. Селекция должна идти рука об руку с производством семян. Ведь мало вывести сорт. Семена надо подготовить к посеву. Прежде всего, размножить, доработать, откалибровать, очистить от сора. Сейчас селекции занимаются в ней, на опытных станциях вроде нашей. А потом элитные семена для размножения нужно передавать в специальные семеноводческие хозяйства. Оттуда — обычным колхозам и совхозам. И вот на этом этапе — заковыка. Людей нет. Вечный некомплект в штате. Есть несколько энтузиастов, а остальные — случайные люди, да еще и пьющие или лодыри. А кого заманишь? Что у нас есть? 6 научных сотрудников. Каковы зарплаты? Старший научный сотрудник, автор 4 сортов лука, получает 117 рублей. Сотрудники со стажем в 5-10 лет — 102. А ведь в городе зарплата и по 200, и по 250 рублей бывает. Как народ удержать? И квартиры там с теплыми туалетами. Ну да черт с ним, с туалетами. Рост квартиры. Нам бы хоть один дом рядом со станцией, а то люди на переполненной электричке по 2 часа на работу добираются. Еще в области есть проблема, накладывающая отпечаток на рост растений. Для местной воды характерна повышенная концентрация растворимых солей. В Ростовской области нет пресных водных источников, так как здесь раньше было дно моря. Приходится вносить в почву специальный мелиорант — фосфогипс. Так не достать его. Можно в этом, впрочем, и плюсик увидеть. Наши сорта устойчивы к засолению, так как буквально с пеленок растения получают в соленую воду в избытке. Дом, гипс и деньги. И будете выращивать больше и лучше, — наклонил голову на бок Петр. Будем, конечно. Нет, товарищ министр, так нельзя вопрос ставить. Нужно оборудование. Чтобы семена подготовить к посадке, нужно оборудование. А его даже и не производят в стране. Сейчас наш единственный инструмент — тяпка. Поговорили еще. Осадок неприятный. Как разгромили лженаучных генетиков. Так все в разгромленном состоянии и пребывает. Нужно хоть съездить напроситься в гости на такую станцию, скажем, во Францию. Хоть посмотреть, как должно быть. Узнать, какое должно быть оборудование. Сито всякие, да центрифуги. Потом наладить их выпуск в СССР. Не космический же корабль. Вот после семеноводческой станции Петр и заглянул на Ростсельмаш. Жириновский вместе с 3 другими лидерами движения за качество выпускаемой продукции уже к этому времени успели перебазироваться из Таганрога в Ростов-на-Дону. Помог Владимиру Вольфовичу перебраться и устроиться на завод сам министр тракторный. Синицын Иван Флегонтович. Поверил в действенность метода? Его дело. Если нужен стимул в виде палки, пусть будет. Главное, чтобы качество советских комбайнов соответствовало слову. Качество. А колбаса у вас свежая? Нет, молодой человек, с душком. Любите такую? Вот и качество. Оно либо есть, либо его нет. Нужен Жириновский из команды боксеров и самбистов. Самому не верится, но вот есть же. Решил познакомиться. Ведь сколько перлов потом выдаст. Не надо целоваться, рот — самое поганое место. Не надо заставлять детей учить английский, пускай лучше изучают автомат Калашникова, и тогда скоро весь мир заговорит по-русски. Выдыхаются машины со мной, техника не выдерживает, вот где сила интеллекта. Я чисто говорю норму русского языка. Есть и любимая. Откуда у меня Майбах? Козе понятно, из Германии. И сейчас такой. Холерик, максималист, и тормозов нет. А еще страшный идеалист. Люди разные. Нигде не сказано, что надо делать во время исполнения гимна. Стоять, лежать или ползти. Надо родину любить. Такое есть. И не надо переделывать. Надо приспособить. Синицын нашел применение. За 3 месяца преобразился Таганрогский завод. Ясно, что главный там не Владимир Вольфович, а дисциплина и деньги. Но, может, без него и не получилось бы? Так вот, Жириновский в Ростове распоясался, и трактора тут ни при чем. Причем Жан Жиро, француз, побывал на батле. Побывал и поснимал, и показал. Во Франции всех битломанов принялись избивать. Даже Джо Дассену досталось по физиономии, и не за то, что пел на улице песню из репертуара ансамбля «Битлз». Нет, он просто не успел вовремя подстричься. Но у французов свои заморочки. Политбюро тоже фильм посмотрело и решили не показывать. Как это в члена Политбюро, в члена ЦК и министра, да еще и в первого космонавта кидаются помидорами? Петр спорить не стал. Да его сильно никто и не спрашивал. Стал спорить Пельше. От него Петр такого не ожидал. И Брежнев задумался. Вот тогда уже и спросил. Нет, не у Петра, у Фурцевой. «А ты, Катерина, что думаешь, нужно такой фильм показывать людям? А ведь в тебя всякой гадостью швыряется». «Я думаю, что ни в коем случае нельзя. Это ведь какой подрыв авторитета нашей партии». «А вот Ервит Янович говорит, что коммунист, который поет, несмотря на расстрел, гимн, это лучшая агитация нашей партии». «Да?» «Ты ведь пела?» «Я...» «Катерина, ты можешь говорить внятно?» «Если вы, Леонид Ильич, считаете, что фильм нужно показать, то я тоже с вами согласна. А взгляд гордый. Стояла ведь под расстрелом». «Ладно, иди уже». Не принял Брежнев решение. И тут недавно, в беседе с Месяцевым Николаем Николаевичем, председателем Гостелерадио СССР, снова зашел у него разговор про Францию и побоище на улицах из-за этого фильма. «Ни в коем случае показывать у нас такое нельзя!» «Почему? Мы победили. Гимн спели на зло врагам. Ведь это подрыв престижа нашей партии!» Брежнев поморщился и принял противоположное решение. Не потому, что и правда поверил Пельше, а потому, что Николай Николаевич — комсомолец. Шелепинец. Назло бабушке уши обморожу. Фильм урезали. Так-то больше 2 часов, но почти вырезали все песни «Битлз» и сильно сократили. Зато конец и побоище, последовавшее за ним, показали полностью. Сколько там соберет зрителей самый бюджетный фильм СССР «Пираты 20 века»? Что-то около 90 миллионов. Фильм французского режиссера Жана Жиро побил еще несуществующий рекорд. Больше 100. И ведь население пока еще на 20-ку меньше. У нас битлованов меньше, а били их больше. А у тебя канальи, длинные волосы. На тебе в пятачок. У тебя не пятачок? Ну, сейчас будет. На еще. А Владимир Вольфович был в Ростове. Фильму посмотрел, проникся. Сходил в магазин и купил ножницы. Самые большие. Чего бить-то просто так? Подстригать надо. Двое держат за ноги, двое за руки. Владимир стилиста изображает. И доигрался. Уши и раньше бывало резали. Ну, не отрезали, а дернется воспитуемый и порежет ухо об острое лезвие. Тут же конкретно не повезло. И Потлатому, и Жириновскому. Опал ножницами в глаз. Надо отдать должное будущему лидеру ЛДПР. Молодец. Не сбежал и не стал скрываться. Всей толпой остановили машину и доставили раненого в больницу. Сутки просидел Вольфович в приемном покое. Оттуда его и забрали в КПЗ. Бетлак гляделки не решился, но видеть стал гораздо хуже. 20% на раненом глазу осталось. Жириновского решили судить по статье за хулиганство и причинение телесных повреждений средней тяжести. Петр как раз в Ростов приехал. Хотел встретиться, а тут вон о чё. Пришлось звонить Щелокову, так как местное начальство ни с того ни с сего уперлось. Потом уже оказалось, что и не просто так. Бетлак, ну надо же! По совместительству оказался сыном заместителя начальника областного управления охраны общественного порядка. Золотая молодежь. Или косит под золотую. Шутка. Папа после звонка министра заявление забрал и получил орден. А Жириновский — выговор в институте. Петр же — урок. Уже началось гниение, уже есть сынки. Не с засухой 1972 года надо бороться, а с наследниками. Они страну продадут за звание «лучший немец года».